Клавдия покачала головой. И хозяев никаких нет. Выгнали меня. Выгнали? Порфирий не понимал. Он сам вовсе недавно был во дворе Василёвы. Когда? За что тебя выгнали? И Клавдия начала свой новый рассказ. Говорила, как и в первый раз, подробно, не пропуская ничего и ничего не утаивая. Так ей было легче. Рассказала о своей жизни у Петрухи, потом в городе у Василёвых, рассказала, как случился пожар в доме Ивана Максимовича, и какие тогда ходили по городу сплетни, потом стала рассказывать и о последнем своем разговоре с лотричником. Порфирий все время слушал молча. Тут вдруг он вскочил. Гнев охватил его. «Я поджег дом Василёва?» — закричал он, сжимая кулаки. «Гад! Гад лотричник! Это он! Он и про Лизу тогда говорил!» «Порфиша, погодь! Погодь, милый!» Клавдия тоже вскочила вслед за ним. Стала рядом, ростом высокая, а Порфирию только лишь до плеча. «Не вини его! За тебя!» — говорил он. «Сама слышала я!» Прямо в лицо Ивану Максимовичу крикнул, что не ты, а он, сам Иван Максимович, поджигатель. «Слышала? Ты слышала?» — так он сказал. «Да, вот за это и выгнали меня». Рука Порфирия бессильно опустилась. Все сразу спуталось, смешалось. «Ты сама слышала?» «Сама. А прежде, правду тебе сказать, думала и я на него. Паскудно он человек». Слова Клавдии не успокоили Порфирия. Все прежнее, приглушенное, стертое было временем, вновь возникло перед ним. Трактир Митрича, накрытый мокрой клеенкой стол, бутылки с рябиновкой, высокие граненые рюмки, веснущатое, близко придвинутое к нему лицо лотричника и жалеющий укоризненный шепоток. «Все мы люди, дело понятное». А вот ежели девушка в невестах друга сердце имеет, с ним целуется, милуется, а потом с грехом замуж идет, это обман, страшный обман. Лотричник говорил, в невестах друга сердце имеет, а Клавдия твердит, силой взяли ее. Кто лжет, кому верить, как в этом во всем разберешься? Да, конечно, Клавдия не лжет. Зачем теперь ей лгать? Поверить ей. Поверил. Лизе он тоже давно все в сердце своем простил, грех и обман. Но Дунча ему прокричала, ребенка своего задушила она. И опять заходила вся кровь в нем. Лиза, Лиза, виновная ты или невиновная? Ни в грехе своем, ни в обмане. Это можно простить, прости уже. Кровь на руках, как простить? Клавдия, а ты знаешь, где у Лизы ребенок? Мертвым родился он. Ты говоришь, мертвым родился. Лиза сама говорила о ксенчике. Порфирию нечем стало дышать. Он вспомнил влажный, еще хранящий запах детского тельца пеленку на постели. Значит, ребенок был живой. Живой? Порфирий ушел в самый дальний темный угол, так, чтобы не видно было, как горе кривит ему губы. У Лизы ребенок родился живым. Порфишенька, нет, живым. Она его задушила вот здесь. Это я знаю. И тогда глухо охнула Клавдия, припала головой к стене и залилась тихими, безудержными слезами. Последнее пламя потрепыхало еще на шестке и погасло, только как зоркий бессонный глаз долго еще теплился и блестел одинокий красный уголек. Потом подернулся пеплом и он. Глава 27. С этой ночи наступила длинная полоса затяжных дождей. Без конца и без края неслись низко над землей седоватые космы, переполненных влагой туч. Дороги, пашни превратились в грязное месиво. Гнили на лугах несметанные в зароды копны Севериана —